Глава 35. Свадьба. Меднобров вернулся с запада другим. Воспоминания о коготке постоянно тревожили его сердце. Каждое ее движение было так прекрасно, что даже несмотря на ее недружелюбное отношение и капельку ненависти, сердце Меднаброва от мысли об этой своенравной особе начинало биться чаще. Днем он усердно трудился, обсуждал с Чернохвостом государственные дела, контролировал, чтобы солдаты хорошо тренировались. Время от времени он сам вставал в пару с каким-нибудь солдатом, чтобы поупражняться. Казалось, единственный способ сбежать от собственных чувств — быть постоянно чем-то занятым. Однако стоило ему освободиться от всех дел, как он застывал на одном месте и тупо смотрел в одну точку. Особенно вечером, когда возвращался домой. В последнее время он мало разговаривал с матерью. Долгое время она тайком наблюдала за сыном, но, наконец, не выдержала и решила поговорить с ним. В тот вечер светила полная луна. Меднобров сидел у входа в пещеру и бездумно смотрел на нее, то и дело неслышно вздыхая. Мама подошла к сыну сзади и мягко спросила: «О чем ты думаешь?» Меднобров сначала ничего не ответил, но потом произнес: «Поздно уже, иди спать». Он по-прежнему смотрел на луну. Мать подошла ближе, села рядом, взяла его лапу и, нежно поглаживая ее, сказала: «Скучаешь по отцу? Давай поговорим о нем». Меднобров покачал головой. «Я не уверен, что он жив. Были бы новости, Хитроус бы обязательно вернулся, чтобы рассказать мне. Он ведь тоже хочет вернуться сюда». Кот наклонил голову и посмотрел на маму, слегка улыбнувшись. «Но я все время думаю об отце. Мне кажется, он хочет, чтобы мы скучали по нему». Мама горько улыбнулась. «Если ты способен относиться к этому так равнодушно, тогда я спокойна. К воспоминаниям нужно относиться легко. Нельзя уходить в них с головой. К сожалению, я так не могу». Меднобров не знал, что ответить, а потому снова посмотрел на небо. «Ты беспокоишься о королевстве?» — спросила мама и нежно погладила сына по тыльной стороне лапы. «Ты вкладываешь много сил и энергии в наше благополучие. С тех пор, как ты взялся за управление страной, она стала гораздо сильнее. Народ спокоен, на границе нет войны». Меднобров бросил быстрый взгляд на маму, будто хотел что-то сказать. Мама хлопнула себя по лбу и рассмеялась. «А я и правда постарела. Какая же я бестолковая. Мой сын уже давно вырос и стал настоящим мужчиной. Тебе пора влюбиться и взять в жены какую-нибудь принцессу». Глаза Медноброва заблестели. Он смущенно пробормотал: «Мамуль, о чем ты думаешь?» Мама заулыбалась, подняв передние лапы вверх. «Сдаюсь. Хорошо, хорошо, я все понимаю». Не прошло и нескольких дней, как мама воплотила задуманное. Теперь у Медноброва была еще одна забота — смотрины. В один яркий солнечный день они с мамой сидели на траве в окружении солдат. Красавицы королевства Туми одна за другой выходили на просторную поляну на лугу. Первой была черная кошка богатырского телосложения с толстой мордой и огромным животом. Весь ее облик внушал страх. Меднобров испугался и прошептал: «Как мама могла выбрать такую громадину? Она внушает ужас». Мать увидела, что тревожит ее сына, улыбнулась и сказала: «Зато она должна быть хорошей матерью». «Может, есть кто-то постройнее?» — протянул Меднобров. «Хотя бы не больше меня». С обиженным выражением на морде он посмотрел на мать. Мама ничего не ответила. Она хлопнула в ладоши и крикнула: «Следующая». Черная кошка оборвала танец на середине. В замешательстве она посмотрела на Медноброва и спросила: «Что-то не так?» «Все хорошо. Я просто спешу и хотел бы увидеть следующую кандидатку». Меднобров отвел от претендентки взгляд и сделал знак лапой. Расстроенная черная кошка удалилась и в сердцах толкнула пятнистую кошку, шедшую на ее место. Удар был такой силы, что соперница чуть было не взлетела в воздух. Едва Меднобров увидел пятнистую кошку, то сразу понял, что значит быть по-настоящему худой. Причем худоба этой кошки заставляла беспокоиться о ее здоровье. Ребра четко выделились на теле, а лапы напоминали тонкие сухие палочки. Дойдя до нужного места, пятнистая кошка начала танцевать. Она странно вытягивала шею, покачивала бедрами, все ее кости хрустели и щелкали во время каждого движения. Меднобров нахмурился, тихо простонал и спросил: «Ты серьезно?» Следующие приглашенные красавицы были и толстые, и худые, и высокие, и низкие, в шубках всех цветов. Но Меднобров все так же был недоволен. Он непрерывно качал головой, будто не знал других движений. Вернувшись в пещеру, мать была опечалена и то и дело вздыхала. «Ох, да кто же в конце концов тебе нужен? Кто-то хотя бы немного похожий на тебя», — улыбнулся Меднобров. Он приобнял маму за плечи, набрался смелости и выпалил: «Я собираюсь взять в жены принцессу королевства диких кошек». Мать оттолкнула лапу сына и, вытаращив глаза, спросила: «Ты ведь шутишь, да?» «Я серьезен, как никогда», — возразил ее сын. «Когда я в прошлый раз прибыл на Запад, я увидел ее. Она так не похожа на других кошек. Ты забыл врагов своего отца?» — ощетинилась мать. «Она не имеет к ним никакого отношения. Она только принцесса», — вдохновленно парировал Меднобров. «Но ты убил ее отца!» «Я... это... но...» Меднобров осекся и потупил глаза, избегая взгляда матери. Белая кошка смягчилась и потрепала сына по голове. «Запомни, сынок, они наши враги, а враги не могут полюбить друг друга». После смотрин Меднобров целыми днями лежал на кровати, ничего не пил и не ел. Мать знала о причине его болезни, но уже исчерпала все способы его успокоить. Ее сын повторял одно и то же: «Все хорошо». Однако с каждым днем ему становилось только хуже. Чернохвост был в ужасе, когда пришел его проведать. «Сынок, как же ты мог заболеть? Ну-ка, давай я измерю тебе пульс». Меднобров с трудом улыбнулся. «Врачи осмотрели меня, все бесполезно». «Подожди. Так-так, мне нужно только нащупать пульс, и я все пойму». С этими словами дядя нащупал пульс на запястье племянника, молча закрыл глаза и через мгновение открыл их. «Не может быть!» — воскликнул он. «Ты висишь на волосок от смерти. Возможно... возможно, ты долго не протянешь». Меднобров не удивился. Он лишь с трудом улыбнулся. «Мое самое главное достижение в том, что я научился принимать тебя как своего родного отца». Его слова прервались приступом кашля. Слезы полились ручьем из глаз дяди. Он схватил племянника за лапу и торопливо пробормотал: «Нет, я не заслуживаю быть твоим отцом. Я причинил всем так много бед». «Все позади, как и моя жизнь, она тоже подходит к концу», — ответил Меднобров и тихонько вздохнул. «Могу я попросить тебя кое о чем? Если бы суп из моих костей смог тебя вылечить, я бы согласился переломать себе все кости», — воскликнул Чернохвост. «Перед своей смертью я хочу увидеть ее. Моя коготок», — тихо проговорил Меднобров. Чернохвост все понял и без лишних слов вышел на улицу. Он собрал своих приближенных и подготовил несколько телег со свадебными подарками для невесты, после чего написал письмо и отправил его с гонцом Серолапу на запад. В письме не было ни слова о болезни Медноброва. Нежноглазка хотела остановить его, но Чернохвост пояснил ей свое решение. «Раньше мы с дикими котами Запада были врагами. Этот союз поможет нам прекратить войну и установить мир, наладить взаимоотношения между нашими королевствами и добиться спокойствия на границе. К тому же Меднобров очень болен. Почему мы не можем исполнить его желание?» Нежноглазка задумалась, повернулась и молча ушла домой. Разведчик доложил Серолапу, что гонец королевства Туми в сопровождении нескольких обозов направляется на запад. Король удивился. «Нет, королевству Туми ни к чему предоставлять нам каждый год припасы. Зачем они вновь пожаловали?» Наконец, ко двору диких кошек прибыл посланник и вручил королю подарки и письмо от Чернохвоста. Прочитав его, Серолап рассмеялся. В это время Хитроус как раз был поблизости и подумал: «Должно быть, это король. Он беспокоится обо мне и использует эти подарки, чтобы вернуть меня домой». Он вытянул голову, желая посмотреть, что написано в письме, но король диких кошек оттолкнул его и приказал: «Быстро иди и подготовь трапезу для радушного приема гостей». Хитроус поспешно удалился. Здесь он был лишь обыкновенным поваром. Серолап побеседовал с посланником, после чего тут же удалился. Ему нужно было разыскать свою младшую сестру, чтобы серьезно поговорить с ней. Коготок, услышав рассказ брата, вскочила и, указывая лапой на его нос, закричала: «Ты совсем сошел с ума? Как ты можешь предлагать мне выйти замуж за нашего врага? Тем более за того, кто убил нашего отца. Если ты хочешь, чтобы я возглавила армию и пошла на них с войной, не вопрос. Но если ты захочешь, чтобы я вышла замуж за того белого кота, забудь об этом». «Какая же ты глупышка», — улыбнулся старший брат, совсем не рассердившись на свою своенравную сестру. «Во-первых, у этого белого кота есть имя — Меднобров. Я редко встречал таких выдающихся котов, как он. Я считаю, что он достоин моей сестренки. Во-вторых, если ты выйдешь за него замуж, мы сможем поддерживать дружеские отношения и положить конец распрям». «Неужели ты их боишься?» — фыркнула Коготок. «От поступков короля зависит благополучие подданных, вот почему нужно бояться», — терпеливо объяснил король. Он задумчиво смотрел вдаль, вспоминая прошлое. «Как ты знаешь, наше королевство создали ссыльные кошки из королевства Туми. Строго говоря, мы не можем быть независимым государством. Если они захотят присоединить нас к себе, то вполне смогут это сделать. Разумеется, у нас миллионы солдат, и легкая победа их не ждет. Но это только в крайнем случае. Я не хочу выступать за войну. Если она начнется, никто не сможет ее контролировать. Неизбежно последуют кровопролитие, смерть и ненависть. По сути, это будет война между ним и мной. Возможно, я сразу смогу одержать над ним победу, может быть, даже убить его. Однако, если у него есть сын, значит, будет и внук. Его потомки запомнят меня, а стало быть, я не смогу вечно оставаться победителем. Отец именно так и умер. Я благодарен отцу, что он основал наше королевство, но, если честно, он скорее был не королем, ему больше подошла бы роль мясника. Сестренка, мне бы очень хотелось, чтобы в нашем королевстве царило спокойствие. Не хочу, чтобы мои солдаты истекали кровью. Не хочу ради мести ввергать народ в пучину страданий». Коготок знала, что брат уже принял решение. Хотя она была тронута его искренними чувствами, но в душе не ощущала того же. Однако ей неожиданно пришла одна идея. Почему бы сначала не согласиться встретиться с тем белым котом, а дальше уже действовать по обстоятельствам? Услышав, что младшая сестра согласилась, Серолап ужасно обрадовался и лично собрал войско, чтобы сопроводить сестру до границы. Войска королевства Туми прибыли встретить невесту. Разумеется, все это было очень волнительно для обеих сторон. Когда Меднобров услышал, что Коготок прибыла в их королевство, он от волнения тут же вскочил с кровати, однако не смог сделать и пары шагов. Его лапы ослабли, и он упал на землю. В этот момент Коготок как раз вошла в пещеру и приняла действия Меднаброва за церемонию преклонения колен. Испугавшись, она медленно попятилась назад. Кот поблизости поспешно подскочил к Меднаброву и помог ему вернуться обратно в постель. Меднабров слабо улыбнулся и сказал: «К сожалению, я сильно болен». Кот рядом с ним подтвердил: «Да, это правда, он ужасно болен». В это время вошла кошка с лекарственным отваром. Коготок взяла его и сказала: «Можете идти, я сама его напою». Все присутствующие заулыбались, покинули пещеру и плотно закрыли дверь. Меднабров, хотя и был сильно взволнован, выпил отвар и провалился в сон. Коготок посмотрела на пустую миску из-под отвара и возненавидела себя за то, что не взяла с собой яд. Но когда она посмотрела на спящего Меднаброва, то внезапно почувствовала волнение. Ей хотелось посмотреть на него подольше, но она не решалась это сделать. Это было странно. Волнение было недолгим, поскольку она сразу же вспомнила о том, зачем прибыла сюда. Большая удача, что кот настолько сильно болен. Ей проще нанести ему удар. Она повернула голову и посмотрела на плотно закрытую дверь, после чего склонилась над кроватью. Целясь прямо в горло Меднаброва, она высоко подняла лапу и обнажила острые когти. Она хотела нанести смертельный удар и отомстить за смерть отца.